Вечером Полли нежилась в огромной, встроенной в пол ванне, в облаке ароматной мыльной пены и чувствовала себя королевой. Она играла с мыльными пузырьками пальцами ног и старалась думать о приятном. Мелина Агнола исчезла, как дурной сон. Но Полли тут же задалась вопросом: куда и как? Машиной? Самолетом? Ранчо за Фортезе было отдаленным и простиралось на многие мили. Еще днем Полли предприняла длительную прогулку по садам и долинам, которые тянулись до самого горизонта, насколько хватало глаз. Ей попалось несколько ручьев и родников с прозрачной водой, в которых, как в зеркале, отражалось безоблачное голубое небо. Полли закрыла глаза и стала думать о Рауле. Позвонит ли он? Однажды она потребовала, чтобы он больше не беспокоил ее. А Рауль не тот мужчина, который позволит, чтобы ему во второй раз сказали «нет». Урок второй для той, кто хочет стать хорошей женой, раздался ленивый, протяжный голос от двери. Принимая ванну, хорошая жена всегда должна ожидать мужа, который вдруг захочет присоединиться к ней, поиграть этими благоухающими пузырьками. Глава 7. От неожиданности Полли вздрогнула и оглянулась. В проеме двери, облокотившись о косяк, в небрежной позе стоял Рауль. На его губах играла довольная улыбка. Он явно наслаждался произведенным эффектом. «Ты выглядишь очень соблазнительной», — протянул он. Блеск глаз, устремленных на розовые соски, дерзко выглядывающие из пушистой пены, подтверждал его слова. Придя в себя от первого шока, Полли торопливо поджала колени к груди. Рауль демонстративно поморщился. «Иногда ты ведешь себя, как десятилетняя девочка». «Тебе не кажется, что следовало постучать?» — с вызовом спросила Полли. «Дверь оказалась открытой», — сухо ответил Рауль. Полли хотела попросить его выйти, но сдержалась и, положив подбородок на колени, молча изучала Рауля из-под опущенных ресниц. Лучше бы она настояла на том, чтобы он вышел и позволил ей выбраться из ванны. Ей хватило одного взгляда на Рауля, чтобы по телу прокатилась волна страстного желания. Стук собственного сердца отдавался у Полли в ушах, а взгляд никак не мог оторваться от высокой мощной фигуры у двери. Его глаза отливали золотом, а особый мужской взгляд приглашал к грехопадению. «Вижу, ты скучала по мне», — промурлыкал он, как тигр, нежащийся на солнышке перед охотой. И ни тени сомнения в голосе. Полли почувствовала, как от этого хрипловатого, протяжного голоса с усилившимся акцентом сотни иголочек вцепились ей в позвоночник. «Ради всего святого! С какой стати мне скучать? Я рассталась с тобой всего несколько часов назад», — резко парировала Полли. Она чувствовала, что не сможет долго держать себя в руках. В такой близости от Рауля она не то что здраво рассуждать, она дышать спокойно не могла. «Да, Полли, тебе не уроки, тебе интенсивный курс нужен», — с внезапной грубостью бросил Рауль. «Наверное, более приятный ответ ты могла бы дать только под пытками». Полли смотрела на него с испугом. Она еле сдержалась, чтобы не бросить в лицо Раулю, что эта встреча с его любовницей испортила ей настроение, но вовремя прикусила язык. «Я просто не привыкла ни с кем делить ванну», — опрометчиво призналась она. «Тогда именно с этого мы и начнем». Тигр снова подобрел. Полли запаниковала. «Не могу понять, как это я, бросив все, прилетел вслед за тобой, чтобы побыть вместе?» «Правда? Я думала, ты предпочтешь дела?» «Желание увидеть мою жену распростертой на супружеском ложе победило!» «Ой!» — непроизвольно вырвалось у Полли. «Ну почему ты всегда умудряешься подобрать такие слова?» Без малейшего усилия Рауль подхватил ее подмышки и выдернул из ванны. Он держал ее на весу, а хлопья душистой пены и капли воды падали на пол. «Ну, что скажешь теперь, моя сварливая женушка?» — прошептал он с нескрываемым удовольствием. «Верни меня на место, пожалуйста», — пробормотала она умоляюще. Рауль внимательно посмотрел на ее стыдливо опущенные глаза и очень медленно и осторожно посадил обратно в ванну. «Ты прямо как ребенок. Я не хотел обидеть тебя», — тихо сказал он. Полли, как краб, отползла в дальний конец ванны. «Я сама не знаю, почему так отвратительно веду себя с тобой», — солгала она, хотя совершенно определенно знала это. «Я обычно совсем по-другому отношусь к людям». «Ты была такой доброй и спокойной, Вермонти. Я даже не предполагал, что у тебя взрывной темперамент и жало вместо языка», — с кривой усмешкой признался Рауль. «Что между нами снова не так?» «Все не так. А главное, она безнадежно влюблена в этого самодовольного красавца. Но Рауль не любит ее. Он вообще не верит в любовь».